Глава 7. Кот зашивался. Чес уже просто боялся лезть к нему с вопросами, а потому... «Как думаешь, Кас, может, гиен на сухой корм перевести? Знаешь, для кошек такое делают». «Себя переведи», — рыкнул Розе. Чес показал ему миску с недоеденными хлопьями, остатками его завтрака, и удостоился короткого смешка. «Честер, у нас нет проблем со свежим мясом и не будет, даже если за компанию с разумными гиенами будут питаться и все их дикие собратья». «Почему?» — не понял Чес. «Потому». Чесу показалось, что изображение Розе на миг стало размытым, потому что от выброса его ярости запотела камера. «Соображай, Винг! Не можешь сам? Прими аналитика пилюлю. Сколько офицерат закупает продуктов в день? И сколько их едят?» «Так я о том же», — Чес закатил глаза. «Пока мы закупали мясо для адаптантов и вивария по единым оптовым ценам, это было выгодно и без разницы. А теперь можно существенно сократить закупки. По крайней мере, пока. И получится, что мясо для животных выйдет дороже, чем для людей». «Мы не можем резко сократить закупки!» Розе явно осознал, что Чес говорит не такие уж и глупости, но признавать это, разумеется, не собирался. «Это обрушит экономику целой отрасли!» «А что мы будем с ним делать?» Чес уныло поковырялся в хлопьях. «Стейк, конечно, сейчас не помешал бы. Выставим на полигоне режим пустыня и будем вялить мясо на солнце?» «Это только один из способов!» Розе, кажется, даже не собирался поднимать Чеса на смех. «А вообще, я нашел уже как минимум 8 рабочих рецептов с учетом объема закупок и того, что на кухне теперь у нас работают просто люди». «Но хоть теперь-то ты согласен, что потраченные на модернизацию кухонного оборудования деньги не пропали даром», не удержался от подколки Чес. «Больше не будешь говорить, что электрические шинковки и мясорубки — блажь?» «Мы будем мериться степенью полезности для этого заведения или перейдем, наконец, к практическому решению насущных вопросов?» Розе недовольно поднял бровь, но Чес знал, что это видимость. Как аналитику ему не было равных. Но когда дело касалось принятия решений, ему нужен был человек, который скажет четкое «да» или «нет». До сих пор этими людьми были Кот, если дело касалось офицерата, и Сеп, когда речь шла о науке. И вот теперь еще и Чесу выпала нелегкая доля ставить точки в бесконечных спорах. «Померимся обязательно, но попозже», — согласился Чес. «А пока оставляем закупки в прежнем объеме. Все, что не скоропорт, на склады. Овощи, фрукты предлагаю сушить, и дело с концом. На крайний случай делать варенье и квасить. Тару, наверное, надо закупить». «Лучше не мелочиться, а сразу брать 200-литровые бочки», — ставил свои 5 центов Розе. «Ты нашел, кто оптом продаст нам специи или что там нужно для мяса?» Чес сунул в рот ложку хлопьев, быстро прожевал. «А молоко можно переработать в сыр?» «Еще нет, но сейчас дам задание», — кивнул Розе. «Но по-хорошему надо нанять несколько толковых технологов, а это снова статья в бюджете». «Но в итоге это поможет сберечь бюджет и временно спасти экономику», — пожал Чес плечами. «От кота ждут отмашки, насколько и когда нужно начать сокращать производство». «Я уже порекомендовал начать с 20%, — рассеянно ответил Розе. «А еще нужно проследить...» «Подожди», — оборвал его Чес. «Кот вызывает. Свяжусь с тобой позже». «Привет», — сказал кот, едва Чес принял вызов. «Как ты?» Сам кот выглядел откровенно плохо. Чес навскидку мог сказать, что он похудел на пару килограммов, а мешки под глазами грозили из синих стать черными. «Нормально, пока не заболел», — отрапортовал Чес. «Какие новости из больничного крыла? Тибериусы еще не будили?» «Не знаю», — коротко отмахнулся кот. «Ему уже доложили, что Тибериус почти здоров, и больше он на этот вопрос времени явно не тратил. «Мне нужно, чтобы ты договорился о поставках оружия от немагов. Сможешь?» «Зачем?» — не понял его Чес. «У нас оружейки же полные. Да и деньги есть куда потратить. Одно подразделение Шиллера за эти дни 3 своих годовых бюджета потратило. Но эту сугубо аналитическую выкладку, принявший 25-процентную пилюлю ЧЕС, не стал озвучивать коту. Оружие обеспечивает потребность только боевых групп, а нам нужно полностью вооружить постовых, пояснил кот. Если во всем мире почти не осталось адаптантов, это не значит, что порядок на улицах некому поддерживать. Мы обсудили это с биокорпорацией, медицинской частью и немагическим правительством. Боевики офицерата пройдут переподготовку и вернутся к своим обязанностям. Пусть и без магических способностей, они в любом случае обученные офицеры и справятся с такими же потерявшими способности людьми без проблем. Понятно. Чес поскреб щетину на подбородке. Бритьем он сегодня пренебрег. И общаться мне надо исключительно с преступными элементами. У добропорядочных немагов оружия нет. Тибериус же сильнее любой армии. И крайне желательно общаться так, чтобы они не поняли, насколько мы беспомощны, и не развязали войну за передел сфер влияния прямо завтра. Кот поджал губы и внимательно посмотрел на Винка. «Честно говоря, я понятия не имею, как к этому подступиться», признался затем, понизив голос. «Я мог бы попытаться надавить, но у нас в рукаве из козырей остались лишь гиены. Не могу же я пригрозить, что отправлю всех на съедение?» «Я помозгую, как это половчее сделать». Чес постучал пальцем по колену. «К вечеру доложу результаты. Что берем? Только стрелковое или все, что я смогу купить?» «Все», — решительно ответил кот. «И технику тоже. Все, что будут готовы продать. Чем меньше у них останется, тем нам спокойнее. В отдельных случаях можешь предлагать двойную цену». «Перебьются», — фыркнул Чес. «Пусть радуются, что Верховный маг не подписал указ о реквизиции. В условиях режима чрезвычайной ситуации это очень даже ожидаемо, а на его введении, как ты помнишь, настаивали все немагические правительства мира». «Ты что, принял таблетку из Розе?» С подозрением посмотрел на него кот, а потом быстро хмыкнул и мотнул головой. «Ладно, я на тебя надеюсь. И помни, у нас есть гиены». «Да кто ж про такое забудет?» Чес вернул ему улыбку. «Сообщи мне, когда Тибериус проснется». А про себя пожалел, что как раз крови Розе в его закромах и не было. Плейн был хорош, но для разговора с тем, чей номер телефона все держали исключительно в памяти, не внося в телефонную книгу, темперамент Кассиля очень пригодился бы.